Солнце было особенно горячее, и Пауэлл почувствовал, что у него страшно зачесалась поясница. Наверное, воображение. А может быть, жесткое излучение уже проникает даже сквозь скафандр. Спиди следил за ним, на этот раз не приветствуя его никакими дурацкими стихами. Спасибо и на том. Но нельзя подходить к нему слишком близко. До Спиди оставалось еще метров 300, когда тот начал шаг за шагом осторожно пятиться назад. Пауэлл остановил своего робота и спрыгнул на землю, покрытую кристаллами. Во все стороны полетели осколки. Почва была рыхлая, кристаллы скользили под ногами. Идти при уменьшенной силе тяжести было трудно, подошвы жгло. Он обернулся через плечо и увидел, что ушел уже слишком далеко, что не успеет вернуться в тень, ни сам, ни с помощью своего неуклюжего робота. Теперь или Спиди, или конец. У него перехватило горло. «Хватит». Пауэлл остановился. «Спиди!» — позвал он. «Спиди!» Сверкающий современный робот впереди, помедлив, остановился, потом попятился снова. Пауэлл попробовал вложить в свой голос как можно больше мольбы и обнаружил, что для этого не требовалось особого труда. «Спиди! Я должен вернуться в тень, иначе солнце убьет меня! Это дело жизни или смерти! Спиди, помоги! Спиди!» Робот сделал шаг вперед и остановился. Он заговорил, но, услышав его, Пауэлл застонал. Робот произнес: «Если ты лежишь больной, если завтра выходной...» Голос затих. Настоящее пекло. Уголком глаза Пауэлл заметил какое-то движение, резко повернулся и застыл в изумлении. Чудовищный робот, на котором он ехал, двигался. Двигался к нему, без всадника. Робот заговорил: «Простите меня, хозяин. Я не должен двигаться без хозяина, но вам грозит опасность». «Ну, конечно. Потенциал первого закона превыше всего. Но ему не нужна эта древняя развалина, ему нужен Спиди!» Он сделал несколько шагов в сторону и отчаянно закричал: «Я запрещаю тебе подходить! Я приказываю остановиться!» Это было бесполезно. Нельзя бороться с потенциалом первого закона. Робот тупо сказал: «Вам грозит опасность, хозяин». Пауэлл в отчаянии огляделся. Он уже неотчетливо видел предметы. В его мозгу крутился раскаленный вихрь. Собственное дыхание обжигало его, и все кругом дрожало в неясном мареве. Он в последний раз закричал: «Спиди! Я умираю, черт тебя подери! Где ты, Спиди? Помоги!» Он все еще пятился в слепом стремлении уйти от непрошенного гигантского робота, когда почувствовал на своей руке стальные пальцы и услышал озабоченный, виноватый голос металлического тембра: «Господи, Пауэлл! Что вы тут делаете? И что же я смотрю? Я как-то растерялся». «Неважно», — слабо пробормотал Пауэлл. «Неси меня в тень скалы и поскорее». Он почувствовал, что его поднимают в воздух и быстро несут. В последний раз ощутил палящий жар и потерял сознание. Проснувшись, он увидел, что над ним заботливо наклонился улыбающийся Донован. «Ну как, Грег?» «Прекрасно», — ответил он. «Где Спиди?» «Здесь. Я посылал его к другому селеновому озеру, на этот раз с приказом добыть селен во что бы то ни стало. Он принес его через 42 минуты и 3 секунды. Я засек время. Он все еще не кончил извиняться за этот хоровод. Он не решается подойти к тебе, боится, что ты скажешь. — Тащи его сюда, — распорядился Пауэлл. — Он не виноват. Он протянул руку и крепко пожал металлическую лапу Спиди. — Все в порядке, Спиди. — Знаешь, Майк, что я подумал? — Да. Он потер лицо. Воздух был восхитительно прохладным. Знаешь, когда мы все здесь кончим, и Спиди пройдет полевые испытания, они хотят послать нас на межпланетную станцию. Не может быть! Да, по крайней мере, так сказала тетка Келвин перед тем, как мы отправились сюда. Я ничего об этом не говорил, потому что собирался протестовать против этой идеи. «Протестовать?» — воскликнул Донован. «Но...» «Я знаю. Теперь все в порядке. Представляешь, 273 градуса ниже нуля. Разве это не рай?» «Межпланетная станция», — произнес Донован. «Ну что ж, я готов».